Глава 30. Добравшись до дома, я влезла в ванну, налила воды, натрясла туда всяких ароматических кристаллов, которые покупают в невероятном количестве Рита, и попыталась разложить факты по полочкам. Итак, что я узнала? Да ничего. Кроме того, что Настя была не слишком ординарной личностью, умевшей ловко жонглировать мужчинами, еще она имела срок за плечами и попытку стать эстрадной звездой, но карьере на сцене помешало убийство очередного любовника и спонсора стареющей Насти Сергея Лапсанова. Пришлось Звягинцевой, обманув доверчивую и наивную Таню Рыкову, бежать. Куда? Сие мне неизвестно. Теперь посмотрим еще на одну проблему, уже лично мою. Как я ни стараюсь, память не возвращается. Иногда вдруг, откуда ни возьмись, возникают некие туманные картинки, обрывки воспоминаний без начала и конца. Если попытаться сложить их, то получается странное панно, пазл, в котором не хватает основных частей. Что я могу сказать о себе? Я люблю детективы, в частности, Арины Виоловой. Жаль только, что она очень редко пишет. У меня вроде есть музыкальное образование, и, похоже, дома имелись домашние животные, я их любила. Пару дней назад Олег из Bubbles пожаловался нашему Ваньке, что выкупал своего спаниеля, и теперь у собаки болят уши. Я не пойму, отчего мигом вмешалась в чужой разговор. «Ты ей в уши ватные тампоны перед мытьем вставлял?» «Нет», — удивился Олег, — «а надо?» «Конечно», — кивнула я. «Вату еще хорошо немного смочить в каком-нибудь масле, да хоть в подсолнечном. Тогда вода туда точно не попадет». Но откуда мне знать подобные подробности про собак? Еще в моей жизни имелся мужчина по имени Аркадий. Очень уж родным кажется мне это имя. Имя Игорь, а так звали убиенного мною мужа, напротив, не вызывает никаких эмоций. Может, я все-таки не Таня Кротова, а другая женщина? Нет, меня опознала родная сестра Ирина. Более того, я сама вспомнила, где у нас лежали вещи. Есть моя свадебная фотография. Я помню деревянный домик в провинции, в котором жила с Ирой до отъезда в Москву. Нам еще часто отключали воду. Нет, я Таня Кротова, эгоистичная лентяйка, существовавшая за счет деятельной сестры. Женщина, никогда никому не сделавшая ничего хорошего. Слезы побежали по лицу, я нырнула в воду, потом вылезла и схватила полотенце. Ладно, пусть так. Первую часть своей жизни я прожила не самым лучшим образом. Но еще есть время исправиться. Похоже, до сих пор от меня были сплошные неприятности. И неужели я отравила мужа? Значит, следует искупить вину. Ох, не зря говорят, что ничего не случается просто так. Каждому человеку без исключения представляется шанс изменить судьбу, только не все его видят. Кое-кто проходит мимо, а потом ноет. Ну почему у меня все так плохо? Мне же крупно повезло, я потеряла память, и теперь могу начать жизнь заново, в полном смысле этого слова, с белого листа. И судьба, испытывая Таню Кротову, привела ее, словно сказочного героя, на распутье. Помните, небось, как он подходит к камню и видит надпись «Направо пойдешь, голову сложишь, налево коня потеряешь». Вот и я стою перед подобным валуном, в одну сторону поверну. Быть мне прежней Таней, никчемной, неумелой, эгоистичной. В другую превращусь в нормального человека, может, не самого хорошего, но и не окончательно бесполезного. Маленькое условие. Для того, чтобы вырваться из прежнего обличья, надо помочь бедной Тане Рыковой и вызволить ее из психиатрической лечебницы. Лишь тогда я начну уважать себя. Все дело теперь упирается в один вопрос. Где Настя Звягинцева? Как найти ее? Я надела джинсы, футболку и стала расчесывать почти высохшие волосы. Пожалуй, насчет одного вопроса я погорячилась. Нет, на самом деле их целая куча. Кто убил Сергея Лобсанова, Настя или Свин? Домработница Наташа не видела сам момент убийства, стояла зажмурившись от ужаса, а когда открыла глаза, хозяин уже лежал на полу. Что за вещь украла парочка у Лобсанова? Что такое этот орел? Почему Настя скрылась, а продюсер спокойно продолжает работать? Откуда у Свина столько денег? И куда подевалась Настя, где она живет? Поняв, что побежала по кругу, я вздохнула и вышла из ванной. «Я решила, что ты утонула», — фыркнула Рита. «Уже стала подумывать, как поступить с трупом». Последняя фраза упала мне на шею, словно лезвие гильотины. «Труп». Вот почему никто не знает, куда подевалась Настя. Свин попросту убил ее, а тело спрятал. Это очень легко. Небось, вывез его за город и утопил. Не поленился, наверное, сгонять куда-нибудь подальше, в район Шатуры. Там полно болот, останки никогда не отыскать. А Настю никто искать не собирался. Ариадна объявила дочь умершей, других родственников у Звягинцевой нет. Вот оно что! Но как я не додумалась раньше? Ведь это на поверхности лежало, поэтому Свин и работает себе спокойно, ему попросту некого и нечего бояться. Танька ткнула меня в бок Рита. Немедленно прекрати. — М? Ты о чем? — вынырнула я из мыслей. — Стоишь с таким жутким видом. — Прости, я задумалась. — Интересно, о какой проблеме можно размышлять с таким лицом? — Ну-ка, отвечай. Сами понимаете, что говорить Рите правду мне пока совершенно не хотелось. Ну, видишь ли, забубнила я, меня заинтересовал вопрос, есть ли судьба, что такое карма. Ну вот Илья Муромец стоит у камня. Рита молча выслушала мою речь, потом хихикнула. Слышал анекдот? Подъезжает богатырь к валуну. Ну, соответственно, за ним три дороги в разные стороны расходятся. Видит камень и читает выбитые на нем слова. Угадай, какие? Ну, направо поедешь, налево. Не-а-а, засмеялась Рита. Там всего два слова. Без вариантов. Ухохотаться, да? Я вздохнула. Ну, мне столь безнадежная ситуация и вовсе не кажется веселой. А потом я полагаю, что всегда имеются как минимум два решения любой проблемы. У человека есть выбор, все, в конце концов, зависит от личности, попавшей в беду. Одна сложит лапки и утонет, другая собьет ножками кусочек масла и выскочит. Это как в шоу-бизнесе. Честолюбие – путь к успеху, но главное средство – движение к вершине, трудолюбие и упорство. «По-моему, тебе не следует читать Конфуции на ночь», — ехидно заявила Рита. «Кстати, у нас совсем нет хлеба. Я бы съела тостик». «Сейчас схожу в булочную». «Вот-вот», — закивала Рита. «Лучший способ избавиться от ненужных размышлений — это начать работать». Я вышла в прихожую и уставилась на обувь. Да, мы каждый день встаем перед выбором, причем очень часто он является не глобальной проблемой, а приходится решать и мелкие бытовые вопросы, ну вот сейчас, например, что надеть на ноги, кроссовки или босоножки? В спортивных тапочках намного удобней. Можно быстро сгонять туда-сюда, но в них жарко. И потом я без каблуков выгляжу словно такса. От пола не видно. Босоножки же сделают меня выше, но на каблуках я пойду медленно, боясь упасть. Зато в них прохладно. Да, оно, конечно, так, но на тротуарах полно грязи. Пальцы ног станут черными, Еще подцеплю какую-нибудь заразу. Значит, кроссовки. Но они не элегантные. И я определенно запарюсь в них. Еще не ушла, — возмутилась Рита. Да что с тобой сегодня? Сама не знаю, — пожал я плечами. Может, тормозной жидкости хлебнула? Вовсе нет. Просто вновь задумалась, что такое выбор. А будь кроссовки или босоножки. Как повлияет на мою дальнейшую судьбу принятое сейчас решение? Рита повертела указательным пальцем у виска. По-моему, ты, дорогая, того. Ну-ну, жара на мозг повлияла. Может, и так, согласилась я. А ты чем руководствуешься, когда обувь выбираешь? Да тем же, что и все, — рявкнула Рита. Смотрю на свою одежду и думаю о педикюре. Согласись, незачем демонстрировать некрасивые ногти. Я машинально посмотрела вниз. Педикюр. Похоже, я делала его не так давно. Во всяком случае, сейчас ногти на ногах сверкают розово-коричневым лаком. Чтобы не упасть, я уцепилась за косяк. Очень хорошо помню, за все время работы с глафирами я ни разу не брала в руки пузырек с лаком, следовательно, педикюрша поработала надо мной еще в той забытой жизни. Но я же сидела в психушке. Навряд ли там есть салон красоты или парикмахерская. Значит, что это значит? Выбор на... Сунула мне кроссовки Рита. «Сгоняй за батоном. Пожрем и на выступление. Мы сегодня в зале юбилей поем. Там сборный концерт, посвященный дню рождения какого-то телевизионного канала. Куча журналистов, камеры. В общем, разряжаемся в пух и перья». Машинально завязав шнурки, я вышла во двор, потом на улицу, пересекла шумное шоссе, вошла в магазин и уставилась на булки. Какую взять? Вот опять выбор. Как изменится моя судьба, если я прихвачу вон ту щедро посыпанную тмином? Девушка, — поторопила меня продавщица, — если еще не определились с выбором, подвиньтесь, пожалуйста, в сторону, чтобы другие могли хлеб купить. Дайте с тмином, — решительно сказала я, обозлившись на себя. Ну что со мной сегодня происходит, а? Сунув батон в пакет, я поторопилась опять перейти дорогу. Внимательно посмотрев по сторонам и не обнаружив ни одного автомобиля, я ступила на проезжую часть. Около меня ковыляла девица в мини-юбке, обутая в элегантные босоножки на тонюсенькой шпильке. Шагая рядом, будто пара послушных школьниц, мы оказались на середине дороги, и тут, словно привидение, материализовавшись, ниоткуда возникла машина. Я даже не могу сказать вам, какого цвета она была, просто поняла, что летящий автомобиль, за рулем которого, небось, восседает совершенно пьяный человек, сейчас собьет меня. Дальнейшее происходило, словно в американском боевике, только будто у телевизора, демонстрировавшего ленту, кто-то выключил звук в полной тишине. Я увидела надвигающуюся махину, почувствовала идущий от разогретого мотора жар и в полном ужасе бросилась в сторону. Девушка, шагавшая около меня, тоже ощутила опасность. Прижимая к груди пакет с хлебом, я шарахнулась влево, потом понеслась вперед, отчего-то петляя, словно заяц. Ноги работали на автопилоте, голова совершенно не участвовала в процессе. Вдруг включился звук, в уши полетели визг, вопли, сбили номер, запишите, уехал, сволочь. Тяжело дыша, я навалилась на какого-то потного мужика в желтой футболке. Тише, тише, тише, бормотал он, обнимая меня. Я жива? Да, тебе повезло, начал успокаивать меня незнакомец. Бегаешь быстро, и хорошо, что не выпендриваешься. Ты о чем? Еле дыша от пережитого стресса, поинтересовалась я. А бабы дуры, — в сердцах воскликнул мужик. — Напялят на ноги ходули и каюк. Ты-то в кроссовках драпанула с айгаком, а та попыталась побежать, да споткнулась. И вон чего вышло. Я машинально оглянулась, на проезжей части вывернув самым диким образом обнаженные руки, лежала девушка. Первое, что бросилось мне в глаза, были ее изящные голые ступни, босоножки, модные, элегантные, состоящие из пары ремешков и шпилек, были разбросаны по мостовой. Из-под спутанных белокурых волос несчастной растекалось темно-бордовое пятно. Зацепилась каблуком о выбоину. Без остановки говорил тип в желтой футболке. Упал, а этот урод по ней проехал. Надела бы туфли попроще или кроссовки, как ты, и спаслась. Мои ноги начали медленно подгибаться в коленях. В памяти всплыла картина. Вот стою в прихожей и мучаюсь, что нацепить на ноги. От какой ерунды иногда зависит жизнь человека? — Ты не уходи, — велел мужчина. — Ща милиция приедет, свидетелем будешь. Мой мозг мигом осознал опасность. Нет уж, женщине без паспорта, сбежавшей из психушки, нельзя встречаться с представителями власти. — Эй, куда? — заорал мужчина. — Постой, в аптеку загляну. — спокойно ответил я. — Куплю себе валерьянки. — Давай тебя провожу, — не успокаивался зануда. — Спасибо, не надо, — быстро ответила я и метнулась во двор. Рассказать о произошедшем Рите я не успела. Едва вошла в квартиру, как певица налетела на меня. — Давай, собирайся, опаздываем. — А поесть некогда, ты 2 часа ходила. — Понимаешь, такое случилось потом. — Потрепимся, — перебила меня Рита. — Черепаха! Бери хлеб с собой, перед концертом погрызем. Хоть я и не могу на полный желудок работать, но ведь не помирать же с голоду. Спустя час мы оказались за кулисами, и началась обычная круговерть. Кто за кем выступает, звук, свет, грим. Надо сказать, что к сегодняшнему дню все обитатели кулис давно поняли, что роль Глафиры исполняет Рита. Все заглядывавшие в нашу раздевалку называли певицу настоящим именем, но никого такое положение вещей не смутило. Свин свято верил в то, что глупая публика ни в чем не разобралась, хотя он ввел в репертуар Глафиры новые песни, спетые Ритой. Надо сказать, что моя нынешняя хозяйка явно талантливый человек. Она обладает хорошим голосом и обязательно пробьется на вершину. — Так, — озабоченно воскликнул Свин, входя в комнату. — Ты готова? — Угу, — кивнула Рита и схватила батон. — Жрать хочу! — Помаду слижешь, — заботливо предупредила я. — Ну и фиг бы с ней. — Заново покрашусь, — ответила певица и запихнула в рот огромный кусок булки. — Боже, как вкусно! Чем она посыпана? — Тмином. — Восхитительно! — Неужели никогда его не пробовала? — Нет, — покачала головой Рита, — не приходилось. Она слаще морковки. Ничего не жрала. — заржал Ванька. — Дай мне. — Нет, сама съем. — Весь батон? — И чего? — Во дает, — восхитился Ванька. — Просто прорва. — Да иди ты, — огрызнулась Рита, жадно жуя хлеб. — Я перекусить не успела. — Пойду с распорядителем побалакаю, — прокряхтел Свин и испарился. — А почему его с нами давно не было? — спросила я, имея в виду продюсера. — Зафигом ему с актерами таскаться, — пожал плечами Костик. — Свинушка сейчас новый проект запускает. — Гениальный! — Точняк, — подхватил Ванька. — 3 мальчика! Здорово сделано! — Хорошо поют? — поинтересовалась я. — Да, как все, — махнул рукой Ванька. — 2 притопа, 3 взвизга. Я пришел, ты ушла, я любил, а ты нет, ля-ля-ля, ля-ля-ля, у-у-у. Ну, чего ж тут гениального? Все, захихикал Ванька. Сколько раз я тебе объяснял, не в песнях дело. Мальчишек свин потрясно подобрал. Один беленький, курносенький, голубоглазенький, другой брюнет, смуглый, третий не то не сё, русый. На любой вкус. Девки визжать будут, им такие пряники нравятся. «Идешь после лисичек», — сообщил свин, возвращаясь. «Собирайся потихоньку». «Ой, что с тобой?» Я обернулась. Лицо Риты было покрыто красными пятнами. «Что случилось?» — напрягся Ванька. Закашлялась Рита, потом просипела. «У меня голос пропал». Кашель налетел, и сопли текут. «Мне плохо!» С этими словами она закрыла глаза и затряслась в ознобе. Я бросилась к певице. Кажется, у нее температура поднимается. Ванька вскочил. «Тут Василий выступать должен. Я видел его в коридоре, он же врачом на скорой работал». «Зови Васю сюда!» — нервно воскликнул свин. «На приступ аллергии похоже», — озабоченно сказал Василий, осмотрев Риту. «Вот на бумажке я написал название. Гоните живо в аптеку, а вообще-то скорую зовите. Может, отек к Винке начаться. Она что, ела или пила?» «Ничего», — ответил свин, — «хлеб просто. Марку сигарет, может, сменила или духи другие приобрела». Вин посмотрел на меня. «Да вроде нет», — промямлила я. И вдруг сообразила. «Тмин!» Батон был им щедро обсыпан. Рита никогда до сего момента эту пряность не пробовала. «А тмином может аллергия начаться?» «От чего угодно золотуха бывает», — сказал Василий. «Вот!» — влетел в гримерку запыхавшийся Ванька. «Хорошо, ларек у входа стоит, а в аптеке провизорша фанатка так бы не дала!» Вася ловко сделал укол. Рита, закрыв глаза, лежала на диване. «Ну-ну!» — захлопотал свин. «Ща получит! Споешь! И домой, баиньки!» «Глупости не пари!» — перебил его Василий. Ее прямо сейчас в клинику вести надо. — А выступление? Офигел? Ей не встать. И голос пропал. Один сип. — Так под фонограмму же пытался добиться своего свин. Надо просто попрыгать, рот поразевать. — Ты долдон! — вещал из себя Вася. — Идиот! Девка загнется. Ее к врачу тащить нужно. Вызывайте медиков. Впрочем, я сам позвоню. Высказавшись, он ушел. Свин в растерянности глянул на Риту. «Кисонька!» — непривычно ласковым голосом произнес он. «Совсем не можешь работать. Попробуй, вдруг получится». Рита не отвечала, лежала, тяжело дыша. «Отвянь от нее!» — рявкнул Ванька и схватил мобильный. «Алло, скорая, у нас тут женщине плохо». «Ужасно! Ужасно!» — заметался по гримерке свин. Я решила утешить его. «Ничего, Глафира выздоровеет, не переживай так». «Да куда она денется?» — заорал свин. «А вот что с концертом будет? Такое нечасто бывает. День рождения одного из самых рейтинговых телеканалов. Журналистов пруд пруди, камер и магнитофонов море, запись идет. Потом передачу станут безостановочно крутить. Такой пиар! Бесплатный! Все есть, а Глафиры не будет. Катастрофа, жуть, мрак!» «Нацепи на себя парик», — гаркнул Костик, — «и прикинься Глафирой. Все равно фонограмма пройдет. Попрыгай, потряси окороками, а вось сойдешь за звезду». Свин замер. Его маленькие злые глазки стали невозможно большими. Потом они начали медленно вываливаться из орбит. Я испугалась. что обозленный продюсер сейчас растопчет не в добрый час пошутившего музыканта и сказала: «Свин, хочешь чаю?» Хорошо успокаивает.